Глава 9. Ответный удар претендентов. Ночь. Потряхивает, как перед настоящим боем. Настоящее есть, если разобраться. Ровно в полночь должна произойти смена караульных на территории базы. Если внешний периметр охраняют настоящие бойцы с оружием, то внутри разгуливают парочки второкурсников, задача которых следить, чтобы все соблюдали режим и не шлялись где ни попадя после отбоя. Почему второй курс? Потому что их трогать нельзя третьему, и они сами не имеют права гнобить первый. Вот такая сложная система, основанная на дедовщине и уставщине одновременно. «Пора!» — без 10:12 заявил я, вскакивая с кровати, полностью одетый. «Запомните, если патруль докопается, то выполняем приказание Станова и должны совершить 10 кругов по периметру базы. Сам он чуть позже из казармы выйдет. Когда смена патруля произойдет, то врем, что Станов в конце бега в кубрике дожидается. Забегаем за хозпостройки, рассредотачиваемся. Добираемся до второй казармы, где находится шестое звено третьекурсников, которых мы сегодня отмудохали. Ждем, когда народ из него появится, чтобы пойти на махач в наши кубрики. Пусть идут. А мы тихонечко проникаем внутрь. Точнее, вначале я один. Когда вырублю дневального, то дам остальным команду. «Уже 100 раз все оговорено», — недовольно произнес один из претендентов. «Нафига по 101-му разу повторять? Тупых здесь нет». «Знаю, что нет, но если хоть один накосячит, то спалимся. Все, народ, выдвигаемся. Пусть бог претендентов дарует нам удачу». «Такого нет», — возразила Радостина. «Теперь будет. Посмотрим, насколько он молодец». Свежепридуманный божок не подвел. Как только мы вылезли из казармы и построились, тут же к нам подошла парочка патрульных. Точнее, я к ним подошел и тихо попросил. «Выручайте, пожалуйста». Прапорщик Станов совсем загонял. «Можно тихонечко за казармами посидим? А вы ему потом скажете, что мы бегали. Когда проверять нас выйдет, дадите знак». Один из второкурсников просто знаком послал меня нахрен, а вот второй презрительно произнес. «Бегом, мясо!» «Загоняли вас. Да еще и гонять нормально не стали, вы уже ноете. И твою морду, претендент, я запомнил. Через 2 месяца стану третьекурсником, если тебе, хитрожопому, повезет сдать экзамен, то лично буду каждый день харю бить». «Понятно», — удрученно ответил я, внутренне радуясь. «Ну, хоть попытался». Уже через минуту мы пробежали мимо ехидно смотрящих на нас второкурсников, еще не знающих, какой залет у них сегодня случился. Забежав в непросматриваемую зону, рассредоточились и, согласно плану, тихо дошли до цели. Ждать третьекурсников долго не пришлось. Они спокойно вышли из своей казармы минут через 5. Ого! Больше 20. Не завидую нашему 12-му и 14-му кубрикам. Кажется, сейчас намечается акция устрашения для всех претендентов. Ну, сами виноваты. Мы же им честно предлагали влиться в ряды мстителей, но из 40 человек лишь 10 присоединился к нам. «Обязаны будем доложить, если по базе шляться начнете». Подойдя к ним, произнес один из патрульных. «Не боись!» — хлопнула его по плечу Палкина. «Туда и обратно. Не в первый раз. Скоро сам займешь наше место, так что не дрейф. Ждем не дождемся. Гасите мясо, а мы на шухере постоим». «Не на шухере, а в дозоре». «Но в остальном молодец. Попадаться инструкторам на глаза запрещено правилами». Когда через пару минут стало снова тихо, то я, прячась от света прожекторов в тени зданий, проник во вторую казарму. Дежурный третьекурсник стоит на посту, причем делает это не формально, а по-настоящему неся службу. Зачет, хотя я думал, что будет разгильдяйство. Видимо, выдрессировали их хорошо за 3 года. Господин Дневальный, с троевым шагом и с самой несчастной мордой на свете, подошел я к нему. «Претендент Иванов, прислали в наказание к вам». «Эх, на всю ночь». «И за что тебя, Миско, так?» — с ухмылочкой проговорил он. «Карцер перегружен». Отвечать ничего не стал, а просто провел хук справа, вырубая расслабившегося Дневального. Тут же встал в проеме дверей выхода и дал нашим знак, что можно идти. Ребята не подвели. Вскоре вся наша банда столпилась в коридоре. Чтобы не тупать, сняли ботинки и связали их между собой шнурками, превращая из обуви в оружие. Осмотрелись. Первый наш недочет выяснился на месте. Мы не учли, что кубриков тут, как и в нашей казарме, тоже 3. Начнем бучу в одном. Оставшиеся в 2 других третьекурсники мигом прибегут на шум. Пусть их здесь немного осталось, судя по висящим бушлатам у дверей кубриков, Но нам и этого хватит, чтобы получить по первое число. Будем думать. В первом спят двое. Во втором и третьем по 5 человек. 12 получается. Перебор. И чего они с остальными не поперлись? Наверное, должны скоро в какие-то наряды заступать. Вот и отсыпаются. Бойцы! Шепотом произнес я. Атакуем кубрик с двумя спящими. Гасим одновременно тихо, чтобы не проснулись и тревогу не подняли. Связываем простынями. Потом переходим к остальным. Если начнется драка, то не геройствуем и быстро сваливаем. Вопреки опасениям, все прошло гладко. Лишь в третьем кубрике пришлось повозиться с двумя не кстати проснувшимися. Но против такой толпы им нечего было противопоставить. Я посмотрел на часы. Уложились в 6 минут. Еще пару потратили, чтобы спеленутых, словно младенцев пленных, уложить штабелем. «Возвращаются!» — раздался голос забежавшего дозорного. «Быстро они!» — разочарованно выдохнул Алан Барсиев. «Погром навести не успели». «И так сойдет», — довольно ответил я. «Сваливаем». На утреннем построении присутствовал сам полковник Якутов. Причем построили не только претендентов, но и всю школу. Пройдя вдоль строя, Якут остановился около нас и долго рассматривал каждого, особенно меня. «Ну что ж, господа хорошие!» Ласковым голосом, от которого по спине побежали мурашки, начал он свою речь, взобравшись на трибуну. «Впервые за всю мою бытность такое неуважение к традициям императорской школы спасателей. Третий курс обосрался. И даже не перед первокурсниками, а перед никчемными претендентами. Позволили им без потерь надругаться над своими товарищами. Второй курс. Вас обвели как детей малых вокруг пальца. А если бы по территории школы шлялась не группа претендентов, а диверсионный отряд Кроу или Харков, мы бы сейчас не мумии в простынях из второй казармы выносили, а трупы. Первый курс. К вам вопросов нет. Учитесь на ошибках старших товарищей. И, наконец, наши претенденты. Раз хватает сил сопротивляться и устраивать ночные рейды, значит, мало вас гоняем. Это уже мой недочет как начальника школы. Инструкторам с сегодняшнего дня в 2 раза усилить интенсивность подготовки. До самого вступительного экзамена ограничить сон до 5 часов. Кто из претендентов будет истощен, в медчасть на восстановление, а потом сразу обратно в строй. Исключение для зачинщика беспорядков. Раз он это стадо смог сплотить, да еще и провести прекрасно организованную акцию, значит, должен получить за свои старания заслуженную награду. Никакого режима для него. Пусть ест и спит, когда хочет. На все построения и занятия приходит по собственному усмотрению. Запрещаю третьему курсу трогать его. Но если только в порядке самообороны. Да, претендент Данила Горюнов. Отныне ты на привилегированном положении. Гордись собой. И не смотри на этих неудачников, которым усложнил и так нелегкую жизнь. «Рад стараться, господин полковник!» — рявкнул я, внутренне чертыхнувшись. «Вот падла, Якут!» Облагодетельствовал так, что теперь будет ненавидеть вся школа. Быть может, несколько претендентов еще держатся, но через несколько дней, глядя на лощеного меня, тоже возненавидит. После построения полковник ушел, и все курсы разбрелись по своим учебным делам. Остались лишь мы одни, мерзнуть на плацу. «Ну что, родимые?» — потянувшись, произнес прапорщик Станов. «Марш-бросок никто не отменял, но для героев и задачи теперь херойские. Набиваем до половины походные ранцы песком. Там на хоздворе его целая куча. Правда, замерз. Но вы же молодцы, справитесь ручками. Потом пробежечка. На завтрак не успеем, так что за это нарушение распорядка в наказание обед пропустим. Вместо него уборка казармы. Хорошо все раздолбали вчера третьекурсники. Прямо любо-дорого глядеть. Направо! Бегом марш за ранцами! Горюнов, приятного аппетита!» Предоставленный сам себе, я тут же пошел в столовую. Кусок в горло не лез, глядя на накрытый стол, за которым сижу один. Но заставил себя сожрать всю порцию. Силы еще понадобятся. Вернувшись в казарму, увидел Дневальный Радостину. Интересно, почему ее фамилия никогда не соответствует выражению лица? «Вкусненько было», — сквозь зубы произнесла она. «Держи», — протянул я ей припрятанный хлеб. «Постараюсь на обеде еще унести. Хотел больше, но следят суки». «Подавись ты! Всех подставил!» «Никого силком не тянул, так что не кати на меня бочку. Ешь или выброшу». Другим отдай, не голодна. Как знаешь, пожал плечами я и пошел в кубрик, оставив хлеб на тумбочке. После ночного визита третьего курса наш 13-й реально представлял собой помойку. Кровати мы, конечно, подняли, но спать пришлось чуть ли не на голых матрасах, так как все постельные принадлежности были мокрыми и завязанными в тугие узлы. Разбросанные вещи из тумбочек, лужи от растаявшего снега, грязь. Чтобы вот так превратить за несколько минут помещение в свинарник, это опыт иметь нужно. Вздохнув, взял ведро и принялся за уборку. Почти все сделал к тому моменту, когда измотанные претенденты вползли в казарму. «Хоть какая-то от тебя польза, Горюнов», — со стоном произнес Алан, рухнув на заправленную койку. «Теперь у нас своя домохозяйка появилась. Не надейся. Сегодня была разовая акция. Вместе бились, вместе и отвечать будем. С завтрашнего дня прохожу всю подготовку с вами». «Тебе запретили?» «Нет. Мне сказал якут, что имею право по своему усмотрению посещать занятия. Вот я поусмотрел и так решил». «Быстро сломаешься», — не согласилась рыжая претендентка. «Я уже сама готова сломаться, хотя думала раньше, что сильнее». «Обязательно, если по одному переживать невзгоды будем», — пояснил я. «Все забываю спросить, как тебя зовут». «Зоя Вознесенская». «Данила, ты чего опять задумал? Может, хватит уже?» «Не волнуйтесь, господа будущие спасатели. Просто мы пашем каждый сам за себя. А теперь представим, что во всем будем действовать, как и ночью, общей группой. Идем в столовую, но не сжираем все, а тяжком часть еды припрятываем в общий котел. Тот же хлеб, например. Он почти не портится, хотя и черствеет. Когда в следующий раз отлучат от еды, то запас такой пригодится. Более сильный помогает слабому не только на тренировке, но и в быту. Во всем помогает. Если нужно, то и до туалета дойти. Еле стоящий от марш-броска дневальный замывается. Подключаемся тоже. Потратим 10 минут, но облегчим его задачу. А завтра он или она облегчит ее другому. Подготовку к экзаменам тоже проводим вместе. Помогать конкурентам? Спросил один из парней. Чтобы потом по конкурсу не пройти. Тут каждый должен быть сам за себя. Нет, не согласился с ним я. Только вместе. Не забывай, что еще весь первый курс чморить будут. Если мы пройдем на него группой, то нам всем будет легче. Группа 13-го кубрика обязана в полном составе сдать экзамен. А также те, кто примкнул к ней. Конкуренты для нас единоличники. Ты сам видел, что таких тоже хватает. Чушь, не унимался он. Я ночью на вашу авантюру подписался и теперь жалею. К тому же группу будут прессовать все, кому не лень. Этим вы только усложните свою жизнь. Не принято среди нас сбиваться в команды. Это для старших курсов или хотя бы для третьего. У меня мать была спасателем и рассказала все про структуру обучения. Вначале должны выжить сильнейшие. Помогать слабакам не собираюсь. Пусть обсираются, но в туалет никого из хиликов не потащу. И моя еда — это только моя еда. Несколько голосов раздались в поддержку говорливого. Это хорошо. Раз большинство промолчало, значит, обдумывает мои слова. Я и не надеялся на общую сплоченность, так не бывает. Но команда у меня своя будет однозначно. Будущее показало, что я оказался прав. 60 человек из 3 кубриков претендентов разделились на 2 лагеря. Наш был меньше, всего 15 человек, но сплоченней. Правда, доставалось нам в разы больше, гоняли сильнее, и почти каждую ночь приходящие третьекурсники били жестче. С третьим курсом вообще получился кровавый спорт. Для них стало чуть ли не делом чести подмять под себя Горемык, как, изменив мою фамилию, окрестила вся школа нашу группу. Мы же отбивались по мере сил и возможностей, но ни разу не встали на колени, несмотря на постоянные проигрыши. В лазарете я отлеживался раз в 2 дня точно. Наша прозорливая доктор Сирьяна Шуалтаур действительно зарезервировала за мной палату, постоянно прогоняя кровь через регенерационный аппарат после очередного жестокого избиения. Да, первого меня никогда не трогали. Но как только на одного из горемык накидывались, я сразу же вмешивался в драку, чем давал право третьему курсу применить силу в порядке самообороны. Видимо, полковник Якутов хорошо просчитал мой психотип и не зря обмолвился про эту возможность накостылять наглому претенденту. Но, к чести третьекурсников, зная о моем минус-даре, они никогда не наносили по-настоящему непоправимых увечий. Просто доводили до состояния больнички и успокаивались. К постоянным побоищам примешалась еще одна беда. Не знаю, чего на меня взъелась секретарь полковника, но лейтенант постоянно изводила своими придирками. Началось все с того, что однажды она нарисовалась на утреннем построении. Целенаправленно подошла ко мне и проорала. «Это что, претендент?» «Это я, госпожа лейтенант», — апатично ответил я, находясь в полузабытии от истощения как физического, так и морального. «Почему форма короткая?» «Расту, наверное». «Шутить изволишь? Прапорщик Станов, вы, видимо, мало его гоняете». «Никак нет», — отозвался он. «По приказу полковника Якутова вообще гонять не имею права». «А, ну да. Но это не значит, что его вид должен позорить нашу школу. Претендент Горюнов, приказываю в течение ближайших 15 минут исправить ситуацию и привести себя в порядок». «Как я могу подобное сделать? Это невозможно. Уже обращался к интендантам, но они пос...» «Как хочешь!» — перебил меня лейтенант. «Время пошло! За невыполнение приказа получишь сутки карцера!» Сорвавшись с места, я тут же рванул в сторону хозблока. Сутки карцера — это не шутки. Я там каким-то чудом еще ни разу не был. Но несколько не выдержавших нагрузок претендентов, попытавшись сбежать, оказались в карцере на ночь, откуда их достали в невменяемом состоянии и потом в больнице еще сутки приводили в порядок. «А чего ты хочешь?» — тогда ответила на мой вопрос Светка Радостина. «Тема известная. В карцере воздействуют на мозг так, что все твои страхи обостряются в несколько раз. Самый кошмарный сон наяву. Отходняк после подобного долгий. Вот теперь я и рву жилы, тратя последние силы на то, чтобы уложиться в отведенное время. Слава богу, коптерщик на месте. Быстро дай форму по размеру», — задыхаясь, говорю ему, облокотившись на разделяющую нас стойку. «Приказ лейтенанта». «Да хоть самого полковника», — с привычным зевком ответил мне невозмутимый пожилой старшина. «Горюнов, я же тебе сказал, что за что расписался, то и носи. Надо сразу проверять было. Заявление на новую форму я уже принял. В течение положенного месяца оно будет рассмотрено. И потом, если ты не угробил свою старую форму, то тебе будет выдана новая. А я вижу, что угробил». «Она же изначально была старая». «Проверять надо было», — завел он старую пластинку. «Если ты не...» Слушать дальше не стал. Знаю, что дальше скажет. Перемахнув через стойку, приложил о нее старшину. Тот сразу же обмяк, не ожидая подобного продолжения разговора. Я же обыскал ряды со шматьем и нашел свой размерчик. Тут же переоделся и пулей вылетел на улицу. Ровно через 14 минут уже стоял в строю. «Можешь, когда хочешь», — скривилась деваха в погонах, наблюдая довольного меня в новенькой, ни разу не надеванной форме. «Благодаря вашему приказу! Спасибо, госпожа лейтенант!» — браво отрапортовал я. «А без моего приказа нельзя было? Никак нет! Руки были связаны!» «В смысле? Ну вы же сами дали вводную! Действовать так, как хочу!» «И? Пошлите кого-нибудь развязать коптерщика!» «Ты что, напал на старшего по званию? Никак нет, госпожа лейтенант!» «Выполнял ваш приказ! Спасибо еще раз за него от всего претендентского сердца! Задолбался уже с этими бюрократами возиться, а вы такой шанс и приодеться, и поквитаться с ними предоставили!» «Твою же мать, Горюнов! Ночь карцера! Есть ночь карцера, только одежду не отбирайте! Боевой трофей как-никак!» Придя в карцер, ожидал самого худшего. Зайдя в него, увидел, что все, начиная от пола и заканчивая потолком, покрыто разноцветными кляксами. Очень яркое освещение режет глаза. Как только за мной закрылась дверь, то сразу же раздался звук, похожий на надоедливое жужжание комара. Начали кошмарить, суки. Жду своих обещанных фобий, но они не хотят появляться. Так и заснул в углу, зажав руками уши. Наутро вышел свежий и почти отдохнувший. У двери стоит любимый доктор. Как самочувствие, беря за руку, тревожно спрашивает Шуалтаур. Спина затекла, а остальное в норме. После карцера нормы не бывает. Хотя, блин, я самая глупая рыбка из всех. У тебя же минус дар, поэтому никакому внушению не поддаешься. Надо будет сказать, чтобы больше сюда не сажали. Может, промолчишь? Нельзя, Данила. Хватит с тебя и отдыха в больнице. Сбор данных по каждому претенденту должен быть полным. В следующий раз готовься к иным наказаниям.